дикие меня впечатлили. Махины в бронированной серой шкуре, тупые и могучие, наполненные чистой злостью, без примеси иных, пусть даже животного уровня инстинктов или зачатков рассудка, даже голод пока дремлет, их недавно специально кормили. Реагировали они стремительно и активно, но все же опаздывали, спасибо Ялу, который и быстр, и умен. Жнец жадно потянулся к горлу хозяина, и тот сжался, на миг осознав природу клинка и ужаснувшись. Чтобы просто убить, мне придется бороться со своим собственным оружием. Меч настроен резать неглубоко и болезненно, растягивая гибель. Вон руку снес точно по нерву, и не зря. Этот вечный хотел, дрянь такая, взорвать коридор. Мельком глянула в холодные глаза. А ведь он из старейших. Все же я везучий, и про лаборатории знает, и про слагов, и говорит охотно. Неужели волчицы, которыми я его припугнула, страшнее жнеца? Получается именно так. А еще ублюдок надеется выторговать жизнь. Зря. Второй выполнил обещание и прикончил вечного быстро. Вернулся, кивнул мне. Он уже понял, что дальше мы идем разными путями. Ему надо вытаскивать детей, а мне искать хоть крохи жизни для умирающих Айри. Ял пристроился слева сзади, прослушивая сознание и занимая самое удобное положение. С ним приятно работать в паре. Мы добрались до лифта и заскользили вниз. Я проглотила за прошлую ночь почти весь архив исследований гнезда. Каждую ночь засыпала под отчеты вечных. Волки, и едва ли их можно считать волками, название условное, последнее из разработок второго облика. Начинали Айри с птиц и мелких летающих ящеров, уцелевших на Релоте с древнейших времен. Мечтали о крыльях, их можно понять. Доноров исследовали задолго до технобога и признали негодными. Иная костная структура, неподходящее соотношение размера и массы, малый объем мозга. Потом пробовали ряд видов, отбракованных по самым разным соображениям, вплоть до эстетических. Они думали и о водных обитателях, и дельфинах, но отказались от идеи из-за удаленности от моря привычных Айри гор драконьего кряжа. Повезло плавающим. Хотя кожа волвиков специфична и, как мне думается, сделает их вполне рыбами в воде. А уж учитывая способность внутреннего резервного дыхания, так и дельфины обзавидуются. Итак, не найдя готовый вариант, взялись его конструировать. Генетику решительно кроили из всего, что попадалось под руку и казалось перспективным. Когти должны убираться, как у Айри. Зубы обязательно быть острыми и крепкими. Шкура позволять переносить любую погоду. Сердце справляться с непосильными нагрузками и так далее. Многие поколения жутковатых мутантов. Они назвали итог волком. Твари первично походили на нестабильных, которые только что встретились нам, тупые, уродливые и почти нежизнеспособные во втором-третьем поколении. Что случилось, когда их слили со вторым обликом, на 0,9 генным двойником Айри с примесью человека, и как их слили? Неизвестно. Единственный, кто, возможно, знал ответ, молча полез в петлю, уничтожив важную часть архива. Трудно и страшно признавать себя далеко не высшим, и, хуже того, истратившим всю безмерно долгую жизнь во зло. Подло и глупо казнить себя, отказав в помощи созданным тобой же разумным. Он ведь повесился на третий день после уничтожения пятого, пытавшегося говорить с вечными. Часть утраченных документов удалось восстановить. Старейший Гринхо серьезно работал над идеей второго рождения, перехода взрослого Айри в новое сверхсостояние. Он травил подопытных родичей, низведенных до положения рабов, сверхдозами пирана и пытался контролировать мутацию. Всегда безуспешно, и причиной он называл барьер смерти, неспособность организма выйти на очень высокий и стабильный энергетический уровень и перенести трансформацию. Хотя сам процесс начинался вполне успешно, он отследил перерождение базовых клеток. После этого все выходило из-под контроля. Лифт затормозил, обрывая воспоминания. На 7-м уровне шел бой, и дела Ринка выглядели далекими от успеха. Вечные окопались тут основательно и успели подготовить оборону, зная о нашем приходе. Вызванные ими слаги ползли отовсюду. Четвертый потерял 5 волвиков группы и сам едва удерживался на пороге жизни. Часть женщин так и осталась заперта в загонах, другие помогали, неумело пользуясь хозяйскими хлыстами. Они, увы, гибли чаще других. Бит жива, это очень удачно, у нее аптечка и лекарский опыт, так что раненые под присмотром. Маскироваться вышло уж вовсе паршиво. Дар стонал от обилия смертей и крови. Пиявка приняла уже несколько касательных ударов слагов и зарядов бичей, приметно истончилась и даже грела неохотно. Для еще одного хорошего удара ее хватит, а дальше посмотрим. Я прошла слагов и на миг замерла удивленно. Как ринг с Саем вообще держится? Тут, похоже, все способные к бою хозяева с восьмого уровня. Половина пытается вскрыть двери, за которыми укрылся дед. Сами его загнали туда, отравили, а теперь сидят голубчики без запасного выхода с уровня в глухой блокаде и гонят на волвиков своих слагов. Потому ребята еще и держатся. Наши вечные слишком боятся за свои драгоценные жизни, чтобы драться. Сидят себе тихо и дрожат за заслоном. Да сиделись точнее. Я вполне согласна с мужем. Пленные нам не нужны. Первым делом мы со жнецом отключили того, кто управлял слагами, а потом и прочих. Спасибо Ялу. Запасливый и расчетливый третий использовал заготовленный дедом накопитель энергии. Одна вспышка и цепи контроля половины сектора в состоянии плавления. Он даже проследил безопасное расстояние от лифта. Но одно удовольствие воевать в паре с нашим разведчиком. Всегда точен и всегда прав. Я рухнула на колени возле ринка. Человек с такой раной уже давно бы изучал деяния прежней жизни на весах богов, а этот еще упорно скалится, цепляясь за краешек реальности. Вытащить его оказалось не проще, чем Сиду, и второе пребывание у кромки смерти дало мне понимание того, что оба Айри уже вошли в критическую зону. Или они получат блокатор в ближайший час, или наш последний шанс погаснет. Дед открыл ворота шлюза, лишь когда поверил, что так нахально ругаться на него могу только настоящее я. И даже обещал потерпеть еще немного, забавляясь из последних сил моей памятливостью, сам же назвался старым козлом. Впрочем, мы знали, насколько все фальшиво, и просьбы, и обещания, какой там немного. Обычно пиранам травят в твердой фазе вещества. Например, обеспечив краткий контакт с кожей или вводя его микродозы в пищу, первый способ дает медленное развитие болезни с типичными поверхностными поражениями, такие я и обнаружила у экипажа Торамира. Суставы, максимальная деформация на руках, прием внутрь дает иную картину, вполне очевидную, первыми страдают система пищеварения, лимфа, кровь. При вдыхании результат ужасен и слишком скор. К утру у обоих не будет легких. Я работала с одним из тяжело пострадавших на Релоте, младший из самых упорных и одаренных студентов Лимы, ему теперь нет и 60, и даже после прошлого случая парень не научился ценить свою длинную жизнь, как подобает истинному Айре. Последние 2 года он был лекарем нашей группы пилотов, а тогда нас было 5, одаренных и вполне сильных, невымотанных боем или усталостью. Доза ему досталась несравнимо ниже, но легкие мы восстанавливали 3 из состояния, несовместимого с жизнью, и каждый раз полное переливание крови. Мы впятером провели безвылазно месяц в реанимации, превратившись фактически в полутрупы. Нас хотели подменить, но настроить новых на его состояние долго, а угроза рецидива была непрерывной. Правда, тогда не было итогов работы этого старейшего из числа вечных, и не было волвиков. Не нашлись еще записи трудов друга Риана, получившего право на дополнительные слоги «Р-То» в имени, как раз за разработку уникальных целительских основ современной медицины Айри. Зная все перечисленное, одаренные с тем случаем управились бы вдвоем и за 2 недель, пожалуй. 8 с полумертвой волчицей привел меня в состояние, которое моя 3 прабабка Ника описывала как тяжелое похмелье. Кстати, спасибо ей. Именно первая Ника серьезно занялась подготовкой нас с Нави. Она систематизировала знания о даре, практику его применения и способы восстановления сил. Риан, который знает о нас больше любого другого, он приглядывает за снавами уже лет 500, вспоминает их общую работу со странной смесью ужаса и гордости. Ужас от объема и темпов работы, гордости, потому что до сих пор ее никто не переделал. Все вполне основательно и современно, без дикого шаманства или убогих знахарских домыслов. Благодаря сделанному тогда, мы теперь можем расходовать силы гораздо экономнее, управлять даром сознательно и без угрозы для жизни окружающих принимать их помощь и поддержку. Прежде передача части дара могла убить дающего. Это изогнало в Междумирье Великого, неосмотрительно поделившегося не с тем, кто силу заслужил, и заплатившего страшно дорого. Яла, которому пришлось таки меня нести и кормить своей здоровой энергетикой, Такое расточительство могло бы в прежние времена убить, но теперь не прежние времена, и я внимательно контролировала поток и уговаривала без слов свой меч, оказавшийся в руках Волвика и возмущенный подобным самоуправством. Спасибо, что жнец сразу понял, не по злому умыслу взят. Клинок капризен и чужих рук не любит. Вот, к примеру, 5 лет назад наши студенты-металлурги, экспериментаторы-недоучки, проникли в отсутствие Риана в его избушку, вскрыли сундук и выбрали из всего обилия накопленного там оружия жнеца. Хотели изучить сплав. Вдруг да утаивает что-то Риан. Чудес ведь не бывает, тем более в наш рациональный век. Новые датчики, совершенные приборы, прогрессивные технологии. Вот сейчас спектральный анализ структуры металла сделаем, протестируем всесторонне и узнаем, что в наших сплавах не так, предвкушали они. Я почуяла возмущение меча даже из корпуса лекарского акада, бросила дела и побежала на его зов, в котором все меньше оставалось снисходительности к дуракам и все больше проявлялось дикой ярости жестоко оскорбленного достоинства ветерана. К моему появлению один из дурней кричал непрерывно. Он получил ожог от совершенно холодного, если верить датчикам лезвия. А двое лежали уже совсем тихо, без сознания. Они непонятно как наткнулись на лезвие, разрезав себе сухожилия и сосуды. Я вбежала и увидела клинок, нервно дрожащий на полу и нацеленный на еще одного похитителя, последнего, не покинувшего лабораторию, кстати. Он боялся сойти с места и был, в общем-то, прав. Я села в обычную позу ученика, поклонилась жнецу, извиняясь за глупых людей. Он затих и позволил обнять рукоять удобную. Прежде я считала, что он чуть тяжеловат для женской руки, но лишь до того дня, а с тех пор я знала, что мы не совсем чужие друг другу. Раненых лечили ученицы Лиммы. Они возникли в дверях на пару минут позже меня. Дар, великая сила, я позвала, и они откликнулись. А мы со жнецом тотчас покинули ненавистную лабораторию и выбрались на солнечный двор, где наткнулись на Ялита, бегущего навстречу. Бедный директор, будто мало ему было секты Нирна Карнского, уже который год вечерами поющий хором гимны великому в архиве. Кающиеся металлурги переплюнули тихого библиотекаря, восхваляя дракона на рассвете куда более звучными молодыми глотками в чудовищной стихотворной форме собственного сочинения. Год технический акад просыпался без будильников, а потом группу талантливых дипломированных инженеров отправили к управителю дальних южных заводов по производству мобилей. Обычно требования с его стороны рассматривались неохотно. Думаю, Гриен оценил ежедневные концерты в честь великого и еще более омерзительное с его точки зрения преклонение ребят перед Рианом и внес несколько новых пунктов в список долгов декана Эллара, которому именно металлурги сообщили о краже чертежей птенца и поставках стали от Тимози. «Декан это, мне надо еще умудриться вытащить с того света. Без него мне этот будет не серым казаться, а совершенно черным. Уже, кажется, время ведь утекает необратимо, а надежда не пребывает. Я впервые заподозрила, что наш шанс действительно может существовать вопреки всему, когда увидела тощего старика Айри с ошейником раба вечных, друга Риана, розысками хотя бы следов жизни или гибели которого отшельник занимался до сих пор. Поверить было просто невозможно, но он сам назвал имя — Тиерту. Создатель медицины Айри. Лично. Лимма на него только что не молится. А затем почти сразу сверху донесся ликующий возглас Сима, и я позволила себе поверить в наше запоздалое везение. Корабль доступен. Там мы поместим обоих в капсулы выживания, созданные именно Тиерту, способные поддерживать снабжение тканей кислородом без легких и дублирующие сердце, очищающие и меняющие кровь. Блокатор есть, катер рядом, получается, мы их довезем. Все вместе это означает, что мы получим еще 3 дня на поумнение. Только потом начнется распад нервной ткани, клеток мозга, и процесс станет полностью необратимым. Им будет очень плохо, но уж 3 дня можно потерпеть, мы с Яли поможем. Ринг ворвался в лабораторию парой минут позже. Оживленный, чуть встрепанный, почти не хромающий, с удачно затянувшейся раной, укрепленной стараниями пиявки, сопровождаемый 5 очаровательными молоденькими девицами, поглядывающими на вожака с обожанием, еще бы спаситель, гигант, красавец, победитель вечных и непререкаемый лидер. Их поведение приметно раздражало 4-го своей назойливостью, поэтому он и решил занять руки девиц ворохом одежды для пленных. Удивленным Айри предложили все, что бывшие рабыни нашли интересным и практичным в гардеробе своих владельцев. Пока врачи выбирали необходимые препараты и инструменты в соседней лаборатории, инженеры сильно преобразились. Так сильно, что Ринг нахмурился. Их могут принять за врагов. Я отвлекла его от размышлений. Ринг наверху грузит детей. Инженеры наверняка знают, как стыковать наши транспорты со шлюзом напрямую. Еще они знают, как блокировать сервисные туннели слагов. Понял, тройками будем работать. Волк, Волви, Кайри. Кивнул он и добавил: Сай рядом, он охотно отведет наверх женщин. Кто со шлюзом знаком? Синт, кивнул невысокий Айри. Идем, я готов. Девицы завздыхали, демонстративно смахивая слезы. Они не желали терять такого замечательного надежного Ринка. Впрочем, в дверях уже стоял Сай, вполне внушительный и куда более внимательный к их красоте. Тиэрто вынырнул из дальней двери с занятным старомодным чемоданчиком, торопливо натянул брюки, передал мне в руки свою бесценную ношу и на ходу принялся надевать взятую из кучи наугад куртку. Ринг дернул засмотревшегося на девиц Эйма, чуть тронул плечо Стинта, и мы заспешили к лифтам. Уже по дороге я принялась торопливо и чуть нервно, сказывалась усталость, проецировать врачу знания архива гнезда. Он морщился от избытка и поспешности информации, но принимал, не требуя передышек. Эйм остался у лифта на седьмом, Ринг пошел с нами. Бережно и без видимого усилия поднял деда, плавно понес в кабину. Уже на пути к пятому ярусу Тиэрто взялся за дело, поэтому он не пошел искать тело, предоставив нам и бег по коридорам, и пару суматошных стычек с полудохлыми слагами. Я увидел его сразу и чуть не задохнулась от новой волны отчаяния. Не думала, что Эл так страшно изменится за какой-то час. Он едва дышал и не сразу признал нас, лишь изредка выныривая из небытия. Ринг виновато вздохнул, поднимая легкое тело и ощущая, как этим причиняет дополнительные страдания. Я взяла непривычно вялую и очень холодную руку, чуть сжала в ладонях, согревая и принимая его муку. Веки дрогнули и позволили мне увидеть глаза, еще более темные, чем обычно. Ему не нравилось умирать так, причиняя своим видом и плачевным состоянием дополнительную боль мне. Еще он думал о том, что нелепо бросил меч на четвертом уровне. Ринг кивнул: «Найду и принесу в транспорт». Он тоже поймал тень огорчения и даже примерное место, где надо вести поиск. Мы торопливо двигались к лифту, а я твердил ему: «Потерпи, все будет хорошо, мы тебя вытащим». Он не верил, но покорно терпел, чтобы не расстраивать меня еще сильнее. Вроде уже некуда, но в его сознании я ясно разобрала очень старую уверенность в том, что с Хьорта я вернусь одна. Он, кажется, думал так еще до старта. Вот вылечу и припомню нахалу очередную тайну от уже жены. Он разобрал и эту мысль, чуть улыбнулся уголками губ моей уверенности в наличии таких далеких и соблазнительных перспектив скандала. Было бы здорово. Сознание оба окончательно потеряли где-то между третьим и вторым уровнями. Я нашла уже близкую Рилу и попросила готовить катер. Она все знала, заранее отправила Волвиков навстречу. Ринг довольно кивнул, увидев носилки, и ребят из пополнения, только что выпущенных из загонов, ожидающих нас у лифта. «Это хорошо», — кивнул он. «Переходник подождет». Четвертый решил сперва найти меч, и я была ему за это очень благодарна. Второй лифт, ангары и разом потемневший от взгляда на лица умирающих Сим, катер, стартовавший очень мягко и бережно, нам даже не подгрузили иных больных, только тех четверых незнакомых Волвиков при носилках. Дорога до Торамира заняла минут 10, не больше. Впрочем, и этого хватило, чтобы Тиэрто привык к моему умению передавать образы, устроился в кресле пассажира и одним рывком подмял мой разум, въелся в сознание, как червяк в яблоко, глубоко, нахально и основательно, выбирая самое вкусное и не думая о чужом, то есть моем комфорте. Он перебирал данные архива хозяев, рылся в сведениях, добытых на Релоте совместно с Ялите, отсматривал истории болезней наших тамошних пациентов и способы обработки экипажа корабля, вглядывался в информацию об исследованиях Лимы. Впервые я встретила Айри, способного, кажется, читать мысли, а не образы и настроения. Это было больно, утомительно и противно до рвоты. Еще я знала наверняка, он и сам никогда не встречал полностью открытого читаемого сознания, и рылся бесцеремонно, не осознавая моей боли. Он понял ее лишь, когда сознание не выдержало. Я очнулась в ангаре Торамира на руках у жилистого и страшно возмущенного Сима. Врач шел рядом и виновато рылся в аптечке, не глядя под ноги, нащупал стимулятор, ввел двойную дозу. Сильно он меня выпотрошил, если уже освоил и это. Извини, я не встречал таких, как ты. Почти сердито буркнул он. Вэри твердил о вас, но я не верил ему. Очень больно досталось. Нормально, вздохнул я, не делая попыток покидать руки Сима. Да чего удобное определение нашел однажды Ял. Хоть с пользой? Не так быстро, я должен все обдумать. Много нового и, пожалуй, противоречивого. Но в одном ты права, 3 дня у нас есть, если вы их своим даром на краю жизни удержите. Сим, вернешься в купол, найди вторую и тащи срочно сюда. Я ли? — уточнил Сим. Да, я вспомнил, что старый Айри не знает ее имени. Зато он отменно знал другое, как работают капсулы выживания, где на корабле плазма крови и что надо делать срочно в первую очередь. Я повторял его движение как марионетка, поскольку червяк снова сидел в мозгу. Сим увел новых волвиков, которые с ужасом смотрели на нашу работу через полупрозрачную дверь отсека. Они решили, кажется, вернуться в гнездо и помогать там. Мы толком и не заметили, поскольку быстро и сосредоточенно подключали тела, уже несущие на себе отчетливые внешние признаки жутких перемен к системам жизнеобеспечения. Катетеры, зажимы, датчики, мышечные стимуляторы, дублирующие органы. Он управился чуть раньше и стремительно проверил мою работу. Довольно кивнул и собрался включить заполнение. Я отрицательно покачала головой. Занятно, мы совершенно не разговариваем. Собрала остатки дара и вытянула из тел следы пирана, все, что еще посильно и возможно. Он отслеживал мою работу через сознание и остался очень доволен. Даже подкатил один из операционных столов и помог сесть, отчетливо понимая, что ноги меня уже не держат. И включил заполнение капсулы. Серое лицо Элла скрылось под слоем питательной жидкости, крышка встала на место. «Если мы ничего не придумаем...» Живым я его видела сейчас в последний раз. Кажется, это должно было вызвать, если не истерику, то хотя бы боль, но во мне уже не осталось своих эмоций и даже своей боли. Дед и Эл висели грузом почти непосильным, но снять его было совершенно невозможно. Врач ушел, деловито уточнив, где архив, вынутый из нижних ярусов гнезда. Первый транспорт подойдет через час. С ранеными на борту особо не разгонишься, пока я могу хотя бы лечь и дать отдых мышцам. Руки, неловко путаясь, отцепили жнеца и устроили его на соседнем столе. Полчаса я тупо смотрела на меч, мучительно ожидая хоть каких-то изменений в состоянии двух бесчувственных тел. Все же введенная еще в гнезде доза блокатора огромна. В питательной жидкости сейчас куда более совершенная сыворотка, зараженная кровь полностью меняется, да и снабжение кислородом идет полноценно. Первым вернулся Эл. Не то чтобы пришел в сознание, но стал гораздо ближе к жизни, чем прежде. Мы даже почти могли общаться, настолько, что он умудрялся сердиться за отнятую боль и считать, что его часть ноши куда легче. А еще я точно знала, они там вдвоем. Эл и дед рядом, и так им проще. Я вздохнула почти успокоенно и взялась за жнеца. Плохо мне или хорошо, но это не повод заводить на его лезвие ржавчину. К тому же работа монотонная и привычная, она помогает отвлечься и отдохнуть. А потом больничный отсек стал угрожающе быстро заполняться. Их было куда больше, чем мне бы хотелось. Сперва Сим привез катером первых, самых тяжелых, в сопровождении Тимры и еще двух врачей Айри, пообещал вторым рейсом доставить Яли, ее уже ищут. Стоит где-то в одной из цепочек сопровождения детей. Почти сразу подошел транспорт. Жнец сиял первозданным металлом и был мною вполне доволен. Его ночь на исходе, но она удалась. Я виновато погладила крышки капсул и вышла из лаборатории. На корабле лишь одна ясная снавь, и мой дар нужен слишком многим. Бит, у которой разорваны мышцы спины, но она все равно пытается помогать другим, то и дело теряя сознание. Леллу, умудрившемуся закрыть детей от слага и даже выжить после этого, женщинам 7-го яруса, державшимся там вместе с Ринком и доставленным наверх при первой возможности, старшим мальчикам, на которых вышел еще один отпущенный вечными дикий, одному из двух их учителей, чудом выжившему, волвикам 2-го яруса, принявшим оружие без подготовки и вынужденным учиться на ходу слишком высокой ценой. Кстати, именно они отбили детей. 2-му. Напоровшемуся на 4-м уровне близ загонов стариков на повторную засаду, и вообще непонятно, почему еще живому при таких-то ожогах. Очнулась я в лаборатории, обнаружив, наконец, за Тиерту способность разговаривать и даже ворчать. Удивительно беззлобно и очень похоже на Риана. Стимуляторы на меня уже не действовали, но древний приятель отшельника умудрился найти в каюте капитана, ставшие почти трухой за века травки, и соорудить из них нечто похожее на любимый целебный напиток снави, мерзкий на вкус и очень полезный. Мне стало настолько лучше, что я сама с трудом в это верила. Потом чутье заметила Яли. Ее обгоревшие до корней волосы на фоне ран прочих смотрелись вполне безобидно, а умение принимать боль дало мне, наконец, возможность действительно разогнуться и снова заняться больными. Лайл ругался и требовал беречь себя. Я терпеливо выждала, пока он замолк и ушел, вернулась к лечению. Хватило ненадолго. От повторного обморока меня спас уже Тимре, вытащивший капсулом за шкирку. Он велел отдыхать, и я честно последовала совету. Второй транспорт привез детей, раненых прибавилось совсем немного. Третий не пополнил наши палаты трудными пациентами. А прибытие четвертого и последующих, челноками двигавшихся между кораблем и гнездом, я толком не помню. Яля уже спала, придвинув операционный стол к капсулам. Я порой пыталась пристроиться и подремать рядом, но меня снова и снова будили, когда самым слабым становилось плохо. Мне казалось, что этот день никогда не закончится. А потом пришли Ял и Ринг. Они меня накачали снотворным и, не воспринимая сопротивления всерьез, уложили на одну из свободных кроватей в общем зале. Оказывается, день уже давно кончился. Начался второй и подошел к середине. Я слушала возмущение Волвиков сонно и мирно.